А вы, скромник, за такой короткий срок превратить Ярангу в такую прелесть. Извините меня, но для безрукого человека это больше, чем подвиг. Что вы, мистер Карпентер, смутился Джон. Мне тут многие помогали. Капитан русского гидрографического судна, Энмонсы, и особенно моя жена. Из полога в Чотагин вышла Пэльмел. Она успела причесаться, надела новую яркую камлейку, а на шею серебряный американский доллар на тонкой, свитой из оленьих жил ниточки. «Знакомьтесь, моя жена Пэльмел», — представил ее Джон. «Очень приятно», — воскликнул Карпентер. «Роберт Карпентер, для друзей Бобби, или еще проще, как зовут меня чукчи и эскимосы, Поппи». Гость пожелал поподробнее осмотреть Ярангу и, очутившись в комнатке Джона, не сдержал возгласа восхищения. «Вы тут устроились, как в отеле «Принц Альберт». Пока Пэльмел готовила угощение, Карпентер предложил Джону немного выпить. Порывшись в своем громоздком багаже, он достал походный погребок, в котором все было предусмотрено, от изящного штопора до серебряных стаканчиков. «За ваше здоровье!» Проследив за тем, чтобы Джон выпил, Карпентер придвинулся ближе к собеседнику и заговорил несколько витиевато. «Мой визит к вам, дорогой Джон, вызван дружескими чувствами к вам и деловыми интересами. Не думайте, что вы живете оторванными от остального мира. Даже в этом краю, где человеческие поселения разделены огромными расстояниями и нет ни телеграфа, ни почтовой связи, существуют незримые и иной раз непонятные каналы, по которым информация достигает нужного адреса. В данном случае я имею в виду вашу небывалую удачу, кита и успешный песовый промысел. Я даже знаю некоторые подробности». Карпентер хихикнул и заговорщически подмигнул Джону. «Кита нашли вы. И я не могу отказать себе в удовольствии поздравить вас с такой неслыханной удачей. Я предлагаю выпить за это, а разговор о ките отложим до завтра. Ну, а сегодня мне бы хотелось раздать некоторые подарки жителям вашего Энмена. Позвольте мне для этого воспользоваться вашим Чотагином». «Пожалуйста», — с радушием ответил Джон. Пэльмел подала вареные оленьи языки, студень из тюленьих ластов и густой суп из нерпичьего мяса. Карпентер ел с аппетитом и похваливал кушанье. «Вы обходитесь без соли?» — спросил он Джона. «Как-то получилось так, что я довольно быстро привык есть без соли», — ответил Джон. «Сейчас я совершенно не испытываю потребности в ней. Когда я обедал у капитана Вайгача, все, что я там ел, казалось мне страшно пересоленным». «О, я вам сочувствую», — кивнул Карпентер. «Мне тоже приходится страдать, когда обстоятельства вынуждают переходить на европейский стол». Пэльма убрала со стола и послала Яко оповестить всех о том, что гость желает отделить жителей Энмена подарками. Карпентер принялся распаковывать свой багаж. На разосланный брезент легли куски плиточного чаю, сахар, расфасованная в двухфунтовые мешочки мука, иглы, плиточный жевательный табак, табак курительный, ярко раскрашенные леденцы, куски ткани, бусы, цветные бумажные нитки. У Пэльмел запестрело в глазах от такого изобилия. С раскрытым ртом она уставилась на разложенные товары и Джону пришлось незаметно для гостя шепнуть ей,